осевший еще в моих детских воспоминаниях и часто потом упоминавшийся в разговорах Бухарина и Ларина. Этот случай они называли «История с Гималаями». Он убедительно доказывает грубость и вероломство Сталина. Из-за разногласий перед июльским пленумом 28 года по вопросам внутренней политики и предстоящей выработкой декларации ЦК для 6-го Конгресса Коминтерна, декларации, заявившей об отсутствии таких разногласий, в Политбюро создалось напряженное положение. Сталин, в тот момент еще не совсем уверенный в своей победе, пытался задобрить Бухарина и, вызвав его к себе, сказал: «Мы с тобой, Николай, Гималаи, остальные, члены Политбюро, ничтожество». На очередном заседании Политбюро, при продолжающихся дебатах, Николай Иванович, обозлившись на Сталина, решил показать его лицемерие и передал эти слова. Возмущенный Сталин стал кричать на Бухарина: «Лжешь, лжешь, лжешь!» — орал он. «Хочешь настроить против меня членов Политбюро?» «Ну а кому они, члены Политбюро, поверили?» — заметил Ларин, когда Николай Иванович рассказал ему эту историю. «Конечно же, Сталину! Кому же хочется быть ничтожеством?» «Думаю, они поверили мне, но сделали вид, что поверили Сталину», — ответил Николай Иванович. Гималаи вспоминались довольно часто. За этим словом закрепилось особое значение — не делать политических просчетов и глупостей. «Не делайте больше Гималаев», — предупреждал Ларин Николая Ивановича. «Только без Гималаев», — напутствовал Николай Иванович Ларина перед его очередной речью. Запись не фиксирует предложение Бухарина о блоке. Николай Иванович просит о другом. «Вы сами, конечно, определите свою линию, но я просил бы, чтобы вы одобрением Сталина не помогали ему душить нас». Как ярко в этих словах узнается бухаринская натура, прям-таки детская непосредственность, политическая наивность, от которой он нередко страдал, но которая в то же время притягивала к нему искренних и любящих его друзей. Еще многое представляется мне вполне реальным в записи. Например, что делать, когда дело имеешь с таким противником, Чингисханом, низкая культура ЦК и так далее. Наряду с этим в записи фиксируются явно сфальсифицированные моменты. Как выглядит, к примеру, в свете того, что мной уже рассказано, следующее сообщение Бухарина Каменеву. «О том, что я говорил с тобой, кстати, на «ты», Николай Иванович и Каменев друг к другу не обращались. Знаю только Рыков и Томский». Заведомо лживые и сфальсифицированные обстоятельства встречи на квартире у Каменева. Сама запись косвенно опровергает ложь. «Не нужно, — говорит Бухарин, — чтобы кто-нибудь знал о нашей встрече. Не говори со мной по телефону, ибо мой телефон подслушивают. За мной ходит ГПУ, и у тебя стоит ГПУ». Если Николай Иванович не без основания полагал, что у Каменева стоит ГПУ, и за ним оно ходит, и что телефоны их прослушиваются, то, предостерегая Каменева, надо думать, был осторожен и сам, и даже при страстном желании заключить блок с Каменевым, нашел бы другое место для свидания. Николай Иванович действительно знал о подслушивании разговоров на квартирах руководящих работников партии. Сталин, который обычно был очень сдержан, не говорил ни слова лишнего, в нетрезвом состоянии делался болтливым. В таком состоянии, кажется, в 27-м году, точно не помню, он показал Николаю Ивановичу запись разговора Зиновьева с женой. Политические темы перемежались с сугубо личными, даже интимными. Последние очень развлекли хозяина. По-видимому, это было не подслушивание по телефону, а подслушивание при помощи телефона. Не могу сказать, как это осуществлялось, но все, что говорилось в квартире Зиновьева, было записано.